Глава 40. Я шла по улице, чувствуя внутри небывалую легкость. Смартфон в очередной раз завибрировал. Я глянула на дисплей и ухмыльнулась. Снова шеф. Нет уж, больше я с тобой общаться не намерена. Но он продолжал упорно названивать. Отключив аппарат, я подняла глаза и наткнулась на заинтересованный взгляд идущего навстречу парня. Ого! Как, оказывается, девушке идет внутренняя свобода! Внезапно у меня мелькнула интересная мысль. А смогу ли я вызвать лавку прямо сейчас? Нечто шаловливое внутри, зародившееся после избавления от работы и шефа, весело шепнуло. А почему бы и нет? Хмыкнув, я коснулась пальцем ключа сквозь одежду. «Ну-ка, подружка, давай посмотрим, на что ты способна». Мне и в голову не пришло в тот момент, что лавка могла возникнуть посреди тротуара и шокировать прохожих. Я была уверена, что в моем мире она не будет действовать так открыто. Так и вышло. Дверь ближайшего магазина, скрипнув, приоткрылась, и я увидела за ней знакомый зальчик. Это было так неожиданно здорово. Внутри поселилось ощущение из детства. Помнится, я любила представлять себе, что я принцесса или фея, которая специально оделась, как все, чтобы ее не узнали. Вот и сейчас я казалась себе волшебным существом со своими волшебными тайнами, которое притворяется обычным человеком. А все вокруг спешили по своим делам и даже не догадывались, что в шаге от них находится вызванная мной дверь в мир чудес. «Злата, постой!» — раздался окрик позади. «Ого, шеф все-таки решил меня догнать! Что ж, его ждет сюрприз!» Хихикнув, я нырнула в лавку и закрыла за собой дверь. Стена за окном, в этот раз лавка каким-то образом вписалась между прочими зданиями, исчезла. Сменившись тенистой рощей с незнакомыми мне гибкими деревцами, над ветвями которых парили невесомые цветы, будто бы сотканные из тончайшего кружева. Время от времени какой-то из цветов поджимал лепестки, а потом резко раскрывался, с легким хлопком выпуская облако мерцающей, будто бы алмазной пыльцы. Представляю себе лицо шефа, который вбежал в магазинчик следом за мной и никого там не обнаружил. Пусть поломает голову. Чертенка видно не было. Впрочем, времени прошло мало, так что он наверняка до сих пор отсыпался после того, как лизнул зиндарийскую палочку. Честно говоря, я была даже рада его отсутствию. Мне хотелось немного поразмыслить о своей дальнейшей жизни, без всяких заинтересованных советчиков со стороны. Пододвинув стул к окну, я уселась на него и принялась задумчиво созерцать окружающее пространство, позволяя мыслям течь свободным потоком. Лавка, как будто понимая, что со мной происходит, тоже вела себя наилучшим образом. Подсунула мне под руку бокал с каким-то лиловым освежающим напитком. При первом глотке он казался почти безвкусным, но потом сразу же раскрывался фейерверком неожиданно яркого насыщенного вкуса, вроде как фруктового, но с еле уловимыми нотками кокоса и будто бы ванильного пломбира. Напиток не просто освежал, он словно отмывал сознание, очищая мыслительный поток от мусора и помогая сосредоточиться на главном. А еще лавка время от времени меняла виды за окном. К слову, в этот раз подборка видов была исключительно гармоничная. В основном природа, порой очень причудливая, а именно рощи, леса, побережья, горы, цветущие сады, никаких шумных поселений, а также людей и прочих существ. Не знаю, сколько я так зависала в безвремени. Может, минуты, может, часы. В какой-то момент мне пришла мысль о том, что надо бы забрать Эйза. Мысль становилась все настойчивее. Более того, меня начало куда-то тянуть, и это ощущение было весьма дискомфортным. Хуже всего, что оно усиливалось с каждой минутой. «Кажется, так действует наша с ним связь», — вслух сказала я. «Лавка, давай-ка возвращаться. Отвези меня к вредному блондину». Видимо, она послушалась, так как противное ощущение резко исчезло, а за окном появилась знакомая улица. «Увидимся позже», — сказала я Лавке, подхватила сумку и вышла наружу. Эйс стоял прямо напротив выхода, прислонившись к столбу и скрестив руки на груди. До меня запоздало дошло, что если связь так подействовала на меня, то ему, должно быть, пришлось во много раз хуже. «Не делай так больше, пожалуйста, конфетка», — попросил он. «Прости, мне стало очень стыдно». «Не надо так переживать», — тут же отреагировал на мое расстройство блондин. «Неприятно, да, но не смертельно. Я крепкий, меня можно не жалеть. Но все-таки совсем уж сильно не мучай по возможности. Умеренно можно». Я так опешила, что отвлеклась от своих переживаний. «Умеренно можно? Ты в своем уме?» «От тебя я и муки приму с благодарностью», — возвышенно провозгласил Прохвост. «Да, кажется, зря я за него волновалась». Дверь за спиной со звучным хлопком закрылась. Я обернулась и увидела парфюмерный магазин, из которого, очевидно, только что вышла. Желая убедиться, что лавка исчезла, я на минутку заглянула внутрь и задумчиво осмотрела ряды всевозможных духов, а потом, увидев шагнувшую ко мне с дежурной улыбкой девушку-консультанта, снова выскочила на улицу. «Погоди-ка», — вдруг дошло до меня. «А ты почему тут? На улочке, которая находится в непосредственной близости к зданию, где расположен мой офис? Я думала, ты бриллиант сбываешь». «Так и было. Я его сбыл. Держи». Он протянул мне банковскую карточку. «А потом мне подумалось, что вряд ли ты долго выдержишь на своей работе, поэтому стоит подождать тебя тут. И оказался прав, как видишь». «Карточка?» — опешила я. «А как же...» «Все исключительно законно и по правилам. Ребята свое дело знают», — успокоил блондин. «Снимать можешь в любое время и любые суммы. Ни у кого не возникнет вопросов. Не волнуйся, они давно живут и ведут деятельность в вашем мире, так что давным-давно поставили все на поток. Этот банк полностью принадлежит им. Все надежно и с гарантией». «Обалдеть! А ведь я название банка слышала и даже мимо офиса проезжала на автобусе. Еще подумала, что он достаточно скромный. Удивилась, за счет чего они существуют, когда так много крупных банковских систем?» «Ну, теперь понимаешь», — равнодушно пожал плечами Эйс. «А сейчас я предлагаю найти хорошее заведение и отпраздновать, разумеется, за мой счет, продажу бриллианта и твой уход с работы. Ты ведь не планируешь туда больше возвращаться?» «Не планирую», — подтвердила я. И вроде совсем было собралась отказаться, но внезапно передумала. Не каждый день сказочная прибыль падает с неба, да еще и после увольнения. «А знаешь, давай, деньги есть, почему бы в самом деле не кутнуть?» «Плачу я», — строго поправил он. Заведение, игнорируя мои возражения, тоже выбрал Эйс. Если честно, несмотря на неожиданную прибыль, я по сложившейся за годы привычке все равно отыскивала взглядом не особо дорогие кафе. Он же пресек мои попытки сэкономить и решительно направился в сторону ресторана, у которого даже по вывеске было понятно, что место исключительно роскошное и непомерно дорогое. По пути я подошла к ближайшему банкомату и проверила, сколько средств на балансе карты. Понадобилось некоторое время, чтобы нормализовать дыхание. И вот мы устроились за лучшим столиком на открытой веранде, увитой плющом. Веранда выходила не на улицу, а в парк, тесно прилегающий к обратной стороне здания. Я видела озерцо в обрамлении ив и ухоженные клумбы с цветами. Кроме нас, на противоположной стороне веранды сидела еще одна парочка, а больше никого не было. Вежливый официант метким взглядом оценил одежду Эйза и стал услужливым, до приторности. Я заказала какое-то незнакомое блюдо с изысканным авторским соусом. Ну а что, надо пробовать, раз шанс выпал. А Эйс уверенно указал пальцем в какую-то позицию в меню. Выглядел при этом так, будто отлично знал, что делает, хотя я была уверена, что ткнул он наугад. Нам принесли напитки. Из невидимых динамиков лилась какая-то ненавязчивая фоновая композиция. И, в общем, все было довольно мило. Эйс что-то говорил, а я мечтала, что именно приобрету на полученные деньги. Квартиру можно купить и машину. На права сдать опять же. Но это только в том случае, если мне оставят право возвращаться в свой мир. Вдруг подразумевается, что как только я стану полноценной хозяйкой, вся моя жизнь сосредоточится внутри лавки. Судя по дневнику старой хозяйки, обычно так оно и бывает. Принесли заказ. Эйс с любопытством уставился на украшенное зеленью загадочное блюдо. Я затруднялась даже определить, что это. Вроде бы там был крошечный кусочек мяса посреди огромной тарелки, с тщательно уложенной вокруг тонкой стенкой из зеленоватого пюре и несколькими каплями художественно распределенного коричневого соуса. Судя по всему, нам придется заказать все меню, чтобы наесться. Ухмыльнувшись, заметил блондин с потешным видом, рассматривая блюдо. А потом произошло нечто необъяснимое. Не поворачивая головы, он внезапно поднял руку, я даже толком не успела заметить движение, и сомкнул пальцы, выхватив что-то из воздуха в сантиметре от своего лица. Это оказался тонкий черный влажно-поблескивающий шип, который, очевидно, долю секунды назад со страшной скоростью летел ему в голову. С такой скоростью, что этот полет остался абсолютно незамеченным для моего человеческого глаза, хотя я все время смотрела в ту сторону. Странно то, что перед тем, как перехватить шип, Эйс даже не проявил никаких признаков беспокойства. Он не дернул щекой, не скосил глаза, не напрягся, не вздрогнул. Просто поднял руку и, не глядя, перехватил снаряд. «Прости, конфетка», — беспечно улыбнулся мой спутник. «Я отлучусь буквально на минутку. Буду так скоро, что ты не успеешь соскучиться». «Куда ты?» — испуганно уточнила я, ухватив боковым зрением какое-то темное пятно между ивами. Однако, когда повернулась, ничего не увидела. «Поболтаю с одним знакомым. Неужели ты волнуешься за меня? Так и знал, что я тебе не безразличен». В этот раз у меня даже не возникло желания поставить его на место. Видимо, оценив мое испуганное лицо, блондин быстро наклонился и... Нет, целовать он меня не стал. Вместо этого подлый гад лизнул меня в нос. Весь страх тут же сошел на нет. «Не скучай, буду через минуту», — страстно сказал он. «Надеюсь, твой знакомый тебя прикончит и избавит меня от забот», — прошипела я, ожесточенно вытирая нос тыльной стороной ладони. «Это вряд ли». Эйс подмигнул, легко перемахнул через перила, хотя чуть поодаль была лестница, и вскоре скрылся за деревьями. К счастью, официант отсутствовал и не видел этого безобразия. Едва блондин ушел, злость тут же снова сменилась страхом. А еще я вдруг задумалась, что Эйс очень непростой парень. Из-за его раздражающей манеры поведения многие вещи отходят вроде как на второй план. О них просто забываешь, словно это что-то маловажное. Например, нечеловечески острый слух, а теперь еще и невероятная скорость реакции. И, боюсь, это далеко не все сюрпризы. Он нарочно сбивает с толку, отвлекая внимание и заставляя злиться.